Дело было не только в темных, почти черных волосах, зеленых глазах и волевом аскетическом лице. От его холодного, проницательного взгляда по спине Мэдалин бегали мурашки. Этот человек исследовал земные пространства ада. В отличие от Ренвика, который с легкостью волшебника очаровывал всех и каждого, Хант выглядел таким же опасным, каким, безусловно, и являлся на самом деле. Она видела, как он нырнул в волны тени, омывавшие остров света под названием «Павильон мечты». Латимер слезкозил, и в окне кареты появилось его широкое, хмурое лицо. «Не нравится мне все это, мэм», — сказал он. «Надо было ехать на Боу-стрит и найти частного сыщика». «Может быть, ты и прав, но теперь поздно. Я выбрала другой путь. Остается только надеяться». Она замолчала, увидев Ханта, который внезапно возник за спиной Латимера. «Вот и вы, сэр, а мы уже начали волноваться». «Знакомьтесь, это коротышка Джон». Артемис указал на худого, жилистого, нечесанного паренька от силы лет 10-11. «Он поедет с нами». Мэдалин взглянула на коротышку Джона, сдвинув брови. «Уже поздно», — сказала она. «Разве вам не положено быть в постели, молодой человек?» Коротышка Джон скинул голову красноречивым жестом уязвленной гордости и с независимым видом сплюнул на тротуар. «Я не по этой части, мэм. Мое дело — честная торговля». Мэдалин округлила глаза. «Вот как? И чем же ты торгуешь?» «Информацией», — радостно объявил коротышка Джон. «Я один из агентов Закари. Я его глаза и уши». «Кто такой Закари?» «Закари мой человек», — вмешался Артемис, видя, что объяснения затягиваются. «Джон, позволь представить тебя, миссис Деверидж». Коротышка Джон усмехнулся, сорвал с головы кепку и отвесил Мэдалин на удивление изящный поклон. «Я к вашим услугам, мэм». Мэдалин кивнула в ответ. «Мне очень приятно, Джон. Надеюсь, ты сможешь нам помочь». «Я сделаю все, что в моих силах, мэм». «Ну ладно, хватит терять время». Артемий взглянул на Латимера и взялся за ручку дверцы. «Поторопись, парень. Коротышка Джон покажет тебе дорогу. Мы едем в таверну «Желтоглазый пес», что в переулке Блистер. Ты ее знаешь?» «Таверну нет, сэр, но я знаю переулок Блистер». Латимер помрачнел. «Туда эти негодяи увезли мою Нелли». «Так сказал мне коротышка Джон. Он сядет с тобой на козлах». Артемис открыл дверцу кареты и проскользнул в салон. «Поехали». Латимер вернулся на кучерское место. Коротышка Джон скарабкался вслед за ним. Не успел Артемис закрыть дверцу, как карета тронулась. «Похоже, вашему кучеру не терпится поскорее найти Нелли», — заметил он, усаживаясь на диванчик. «Латимер и Нелли влюблены друг в друга», — объяснила Мэдалин. «Они собираются скоро пожениться». Она пытливо вгляделась в его лицо. «А как вы узнали, что Нелли увезли в эту таверну?» Коротышка Джон все видел. Она ошеломленно уставилась на него. «Почему же? Ради бога! Он не сообщил полиции об этом преступлении». «Вы же слышали, он человек деловой. Добровольно отказаться от прибыли для него непозволительная роскошь. Он ждал, что Закари совершит очередной обход, чтобы сообщить ему свежую информацию, которую тот, в свою очередь, должен был донести до меня завтра утром. Но сегодня вместо Закари явился я, и паренек продал свой товар мне. Он знает, что мне можно доверять, и Закари получит свое обычное вознаграждение». «О, Господи, сэр, вы хотите сказать, что на вашем обеспечении находится целая сеть информаторов, таких как коротышка Джон?» Артемис пожал плечами. «Я плачу им гораздо больше, чем перекупщики, которым раньше большинство из них сбывало краденные часы и подсвечники. К тому же, имея дело со мной, Закари и его агенты не рискуют угодить в тюрьму, как было в то время, когда они занимались прежним промыслом». «Не понимаю, зачем платить деньги за сплетни, которые собирает на улицах банда сорванцов?» Вы даже не представляете, сколько любопытного можно почерпнуть из подобных источников. Мэдлин.